2. Они приземлились в стенах комплекса консорциума на обсаженной деревьями транзитной площадке. Резиденция Еврот была построена по канонам школы дизайна Кикен. Откровенная попытка выделиться на фоне более характерных для Исты архитектурных стилей и прочих огромных поместий, расположенных в этой местности. Она напоминала многие колониальные дворцы эпохи повторного объединения, датировавшиеся ранними десятилетиями Великого Крестового Похода. Это было открытое летнее здание со множеством внутренних двориков и куполов, с фонтанами и маленькими карликовыми садами, не сочетавшимися со свежей предзимней прохладой этого дня. Два префекта едва успели дойти до низа откидного трапа Калиоптера, как были встречены тощей женщиной в форменной одежде вольных торговцев, бутылочно-зеленого и серебристого цветов. На почтительном расстоянии за ее спиной держались двое мужчин в аналогичных нарядах, только каждый из них в два раза превосходил ее по комплекции, а их лица были спрятаны за бледным сиянием инфовизоров. Йозеф не заметил на них никакого явного оружия, но знал, что оно у них было. Один из многих принципов корпоративного суверенитета консорциума на территории Тейбианского сектора позволял Евроту игнорировать те планетарные законы, которые пустотный барон считал вредными для своего бизнеса, и это включало истанские установления о вооружении. Женщина заговорила прежде, чем Йозеф успел открыть рот. Она была решительно настроена немедленно установить правила неоговоренного визита. «Меня зовут Белла Горосп. Я администратор консорциума по внешним связям. Нам нужно сделать все по-быстрому», — сообщила она с фальшивой улыбкой. «Боюсь, вскоре начнется важное совещание, на котором я должна присутствовать». У женщины была одна из разновидностей шелковистого акцента Ультима, который автоматически относил ее к категории неместных. «Конечно», — учтиво ответил Йозеф. «Это не займет много времени. Стражи требуют доступ к базе данных по декларациям пассажиров и судовых команд консорциума для космических кораблей, посещающих Исту Веракрус». Горосп сморгнула. Она была просто-таки ошеломлена прямотой его требования и не сказала «нет» немедленно. «Которого из кораблей?» «Всех», — добавил Дейк, следуя примеру Йозефа. Последовал автоматический отказ, давать который она была натаскана. «Это невозможно. Эта информация – частные материалы, находящиеся в собственности торгового консорциума Еврот. Она не может быть передана никаким местным органам власти». Горос произнесла слово «местные» так, как будто оно рифмовалось «с их это не касается». «Если вы сделаете конкретный запрос касаемо любых данных, имеющих отношение к гражданам Исты, я, возможно, смогу его удовлетворить. В противном случае, боюсь, что нет». Она начала разворачиваться прочь. «Вы знали Керсуна Латига?» – спросил Йозеф. Это заставило женщину замереть. Она хорошо скрыла свое смущение. «Да, у нас были основания время от времени работать вместе». Горосп поджала губы. «Это имеет отношение к делу?» «Мы расследуем версию, что его убийца, кем бы он ни был, мстит сотрудникам барона Еврота». Это была откровенная ложь. Но с ее помощью Йозеф добился нужной ему реакции. Женщина захлопала глазами, и было очевидно, что она прикидывает, не окажется ли следующий. Префект не сомневался, что в настоящий момент каждый человек в комплексе, независимо от того, должен он знать это или нет, был в курсе всех подробностей ужасной смерти Латига. «Мы полагаем, что убийца мог прибыть на планету на борту судна, принадлежащего Евроту», — добавил он. «Если убийца был с другой планеты, на это было трудно что-нибудь возразить. Люди консорциума управляли каждым межсистемным кораблем, что приходил на Исту Веракрус. В рамках имперского закона о перевозках все путешественники были обязаны пройти поверхностные медицинские осмотры, чтобы предотвратить распространение от планеты к планете любых возможно опасных инфекций, специфических для различных биосфер. Их результаты должны были присутствовать в документации консорциума». Горосп не знала, как поступить. Ее план – отделаться от офицеров стражи и вернуться к своим прочим обязанностям, если такие имелись, провалился. Йозеф допускал, что сейчас она придумывает способ, как разобраться со всем этим, задействовав кого-нибудь, обладающего более высокими полномочиями. «Оперативные уполномоченные службы безопасности, аккредитованные консорциумом, прилетят через 50 часов. Я предлагаю вам вернуться в это время и представить им ваш запрос». «Это был не запрос», — сообщил ей Йозеф. «И учитывая частоту уже совершенных убийств, до этого момента могут произойти еще две, а возможно даже и три смерти». Он следил за тем, чтобы его голос оставался спокойным. «Думаю, что даже сам барон согласился бы, что время играет существенную роль». «Барон собирается сюда прилететь», — заметила Горосп в той отсутствующей сдержанной манере, которая казалась наполовину состоявшей из недоверия. «Я уверен, что он захочет, чтобы было сделано все возможное, дабы разобраться с этим несчастным стечением обстоятельств», — сказал Дейк, причем быстро. Она перевела взгляд обратно на Йозефа. «Пожалуйста, префект, скажите мне снова, что именно вам нужно?» Он не поддался желанию ухмыльнуться и вместо этого предъявил ей информационный планшет. «Здесь в списке числится неидентифицированный образец крови. Я требую, чтобы он был перекрестным образом сопоставлен с базой данных консорциума на предмет любого соответствия». Горосп взяла планшет, и на ее лице снова возникла отработанная улыбка. «Консорциум, конечно же, сделает все возможное, чтобы содействовать страже в исполнении ее законных обязанностей. Пожалуйста, подождите здесь». Она стремительно ушагала прочь, оставив двух безмолвных мужчин стоять на своем посту. Через секунду Дейк бросил взгляд на напарника. «Когда Леймнер обнаружит, что ты притащил нас сюда без санкций, первое, что он сделает, вышибет тебя в пешие патрульные, в трущобы». «Нет», — сказал Йозеф. «Первым делом он прикроет свой объемистый зад, сбегав к Телемах, чтобы она не обвинила его, если что-то пойдет не так. Но если мы принесем ему реальные улики, он и слова не сможет сказать по поводу превышения полномочий». Дейк наблюдал, как Горосп исчезает в главном здании. «Знаешь, у нее с большой вероятностью не окажется ничего, что мы сможем использовать». Йозеф сверкнул на него глазами. «Что ж, в таком случае наши карьеры окончены». Дейк мрачно кивнул. «Именно так. И мы оба это ясно понимаем».